Эрнест Хемингуэй. «Старик и море». Повесть. Из книги «Эрнест Хемингуэй. Старик и море. Опасное лето. Острова в океане». Перевод с английского. Москва. Правда. 1989 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.